В истории человечества Авраам выделяется как одна из величайших личностей. Апостол Яков в своем послании говорит, что он наречен был другом Божьим. Дважды в Ветхом Завете Авраам прозван другом Божьим. Ни об одном другом человеке так не сказано во всей Библии, как об Аврааме. О Моисее сказано, что он говорил с Богом, как с другом, а об Аврааме, что он был другом Божьим. Этим, конечно, мы не хотим сказать, что Бог не имел своих друзей здесь на земле, кроме Авраама, но в нем, в отце всех верных, эта дружба с Богом особенно выделяется. Помимо того, только об Аврааме сказано, что он достиг совершенной веры. Конечно, он ее не достиг за день, или два, или год, но после определенного процесса многих лет. 7 раз в истории Авраама сказано, что Господь явился Аврааму, и после каждого такого откровения последовало послушание со стороны Авраама и в результате духовный рост. Полезно было вникнуть в каждый из этих 7 стадий его духовного роста, но для этого потребовалось бы много времени и несколько передач, что мы сейчас не можем сделать. Сегодня Господь положил мне на сердце в основу нашей проповеди взять один из этих 7 случаев божественного откровения и почерпнуть из него полезный для нас урок. Пусть сам Господь поможет нам в этом разборе. В жизни каждого человека приходят решающие моменты, и эти поворотные пункты в нашей жизни показывают, кем мы по существу являемся. Между Лотом и Авраамом произошла ссора. Началась она с того, что между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова произошел спор о недостатке земли для пастбища. Решение, которое принял в данном случае Авраам, ярко показывает, насколько он доверял своему Богу. Тут мы видим, что человек веры всегда, при всех обстоятельствах, как бы они ни были трудны, может предоставить Богу выбор. И, следовательно, такой человек может сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Почему? Потому что он предоставил Богу выбор. Вере безразлично, где прошли ее межи. Место, по которым они прошли, для человека веры всегда будет местом прекрасным, потому что Бог их так провел. Притом человек, ходящий верой, долготерпит, ибо он знает, что Бог никогда не опаздывает, и что наследие его дано будет ему, где и когда сам Бог установит. Слава ему! Почему тогда лишать себя сна? Заботьтесь о том, что вовсе не от нас зависит. Предай Господу путь твой и уповай на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. О, друзья мои, доверьте свое дело Богу, представьте Ему выбор, и тогда с псалмопевцем можете воспеть: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Авраам, человек веры, дает первый выбор земли Лоту. «Не вся ли земля пред тобою, — говорит Авраам племяннику своему, — отделишься от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Какое великодушие! Но такова подлинная вера. А посмотрите, какой выбор сделал Лот. Лот выбрал землю, которая показалась ему подобно саду Господню и землею египетскую. Как иначе поступил этот человек? Он не руководился упованием на Господа, но на воображаемое умение сам решить, потому как ему казалось выгоднее. У таких людей двойное зрение, как, например, Лот. Он видел и сад Божий, и землю египетскую. Он хотел и Божие, и мирское, вечное и временное. Но Лот, однако, не предвидел того, что землю, которую он выбрал, подлежала разорению судом Божьим. Лот оценил свой выбор по внешнему его виду, не приняв во внимание ни внутреннего его характера, не ожидавшего его будущего. Но некоторые скажут, ведь Лот этого не мог знать. Да, вот в этом-то и вся суть. Авраам тоже об этом ничего не мог знать. Вот почему он предоставил Богу выбор, а не принял этого решения на себя. Ведь знал обо всем Бог. Бог один знает, что лучше для нас. Не правда ли? Если Лот предал Богу выбор своего наследия, то Бог никогда не повел бы его в такую землю, которой он должен был вскоре поразить судом и полностью уничтожить. Он не указал этой земли Аврааму, но Лот хотел сам выбрать себе место. Его выбор был согласно тому, что он видел, а именно, что Содомская земля была очень хорошей, жирной землей, как сад Божий. Он не посоветовался с тем, который знал ее подлинное состояние, ибо в Божьих очах она была полна мерзости и зла, потому предназначена для суда. По той же причине, по которой Димас оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век, Лот оставил Авраама. Как это страшно, когда человек берет судьбу своей жизни в свои собственные руки. Авраам же остался на месте. Он не решил двинуться до тех пор, пока он не услышал Божье повеление. Он предоставил Богу выбор, и потому Господь говорит ему: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Встань, пойди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Тут важно отметить одну вещь. Авраам был на месте, где Бог мог с ним говорить. До этого, когда сделался великий голод в той земле, мы видим одну печальную историю в жизни этого человека веры. Когда он оставил Ур Халдейский, он раз и навсегда рассчитался с миром. Но тут, увы, мы видим уклон. Авраам идет в Египет искать хлеба и впоследствии согрешил, солгав там о своей жене. И вот, чтобы вновь урегулировать свое отношение с Богом, он покидает Египет, возвращается назад до того самого места, где прежде был шатер его, как сказано в Бытие, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. Вот тут был весь секрет в этом жертвеннике. Шатер и жертвенник в жизни Авраама символизировали его отношение к земному и Божьему. Шатер говорит о его готовности в любой момент к немедленному, к непосредственному послушанию Божьего голоса. Скажет ли ему Господь остаться на месте или идти дальше? Быть полностью руководимым Богом и есть значение жизни Авраама в шатрах. Авраам уже с ранних лет своего опыта с Богом понял, что секрет сладкого интимного общения с Богом – это не быть связанным к ничему земному. Он жил в шатрах. Он всегда был наготове двинуть свой шатер по Божьему приказанию. Да, Авраам был гражданином другой страны, другого города, имеющего основание, которого архитектор и строитель Бог. А здесь же на земле он был лишь странником и пришельцем. Жертвенник же всегда является символом нашего отношения с Богом. Он говорит нам о доступе, возможном человеку к Богу через жертву. О, как это важно знать, что человек может приблизиться к Богу только путем жертвенника. Вы спрашиваете, почему? Потому, возлюбленные, что Бог свят, а человек грешен. Святость и праведность Божия требует жертву невинного, безгрешного, на место виновного, перед тем, как он может оправдать грешника. Бог никак не может иметь общение с человеком, приходящим к нему каким-либо иным путем, кроме этим путем жертвенника. А Богу, дорогие мои, угодна только одна жертва. Жертва Сына Его Иисуса Христа, который Сын Божий совершил на Голгофском кресте. Через нее мы имеем непосредственный доступ к Богу, и она делает возможным непрерывное общение грешника со своим Богом. Да, секрет, ненарушимое общение с Богом является именно в том, когда ты и я постоянно пребываем у жертвенника. Наша надежда только на пролитой крови Христа. Всякий раз, когда Авраам пренебрегал жертвенником, он падал в грех. Пусть Лот изберет себе Содом. Авраам, человек веры, ищет и находит все в своем Боге. Нигде мы не читаем, чтобы у Лота был жертвенник, и разумеется, что его не было и в Содоме. Все идущие в направлении Содома ищут, увы, нечто совершенно чуждое жертвеннику. Не для воздаяния Богу поклонения и отдачи самих себе Ему идут они в Содом. Их туда влечет любовь к миру. А таковых, псалмопевец говорит, Бог исполнил прошение их, но послал язву на души их. Подняв свой взор, что же увидел Авраам? Во-первых, он видит север, юг, восток и запад земли, обещанной ему, но сейчас принадлежащей другим. Ни один дюйм не принадлежал ему еще, так видело естественное его око. Но он руководился верой. И что же, смотря оком веры, видел он в тот день? Всю землю, принадлежащую ему. Все было дано ему, включая ту землю, которую избрал себе Лот. Несмотря на то, что вся эта земля была занята вражескими племенами, верой Авраам смотрел дальше. Он видел больше, чем настоящее положение вещей. Он видел, согласно обетованию Божьему, эту землю, принадлежащему ему и потомству его. Иначе оно не могло быть, ибо так обещал ему Бог. Каков был результат этого зрения веры? Во-первых, что он двинулся вперед. «Встань, пойди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамры, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Правда, Авраам в свое время не овладел ни одним кусочком этой земли, кроме местом своего погребения. Однако верой он овладел всем. В результате его веры, его послушания Богу, потомство Авраама унаследовало обещанное ему. Его верой и послушанием благословляемые были все народы, ибо он стал родословным отцом нашего Спасителя. О, возлюбленные, кто может предсказать все те чудные наследствия одного акта веры? Воистину, Бог безмерно вознаграждает веру. Он всегда дает сверх того, чего Он обещал. Слава Ему вовек. Да, Бог ищет людей веры, через которых Он может исполнить свою волю, ибо без веры угодить Богу невозможно. Таков возлюбленный метод Божий. Он совершает свое великое дело через людей веры. Они его сосуды, его инструменты, которыми он исполняет свой божественный план. О, какая привилегия быть в таком сотрудничестве с Богом! Правда, подобно Аврааму, мы пока видим все как бы под властью врага. Так оно выглядит, если будем руководиться нашими естественными глазами. Но вера видит совершенно иначе. Вера видит так, как обещал Бог. Возлюбленный, я ничуть не сомневаюсь в том, что мы живем и идем к концу нашего века. Это время, когда как будто все подпоры и основания порядка колеблются, и все спешит к ужасному столкновению, к неизбежной катастрофе. Но благодарение Господу, верой мы видим новый строй, верный и вечный град Божий, строитель которого сам Бог, и в котором царствует истина и справедливость. Видение естественным взглядом наполняет душу трепетом и страхом, а видение веры исполняет душу песней радости и победы. Да, Бог своим верным дает песни в ночи, ибо в самый темный час человек веры, как бы видя невидимого, тверд. Сколько раз слышишь, люди говорят: «Почва выбита из-под ног наших, все валится». И действительно, оно так и есть, так как в конце концов все, созидаемое человеком, пойдет на огромный провал. Но благодарению Господу, вера видит дальше. Она видит что-то совершенно иное. Она видит создание Божие, основание которой никто, никакая сила не может пошатнуть. Авраам, друг Божий, имел именно эту веру. Он видел издали и ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Услышав слово Господне, его обетование, несмотря на противоречащие обстоятельства, которые он видел естественным оком, оком веры, он видел невидимого. В этом и была его основа, и никто не мог ее поколебать, благодарение Господу. И тебе, мой дорогой друг, Господь говорит, как он некогда сказал Аврааму: «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри». Но ты говоришь: «Я только вижу грех, я вижу зло, насилие, везде враг преодолевает, все так мрачно». Быть может, ты в таком же положении, в котором нашелся Петр, идя по воде. Вы помните этот евангельский случай? Кругом буря, волны и противные ветры. И тем не менее Христос сказал: «Иди». Видите ли вы, пока Петр взирал на Христа, он шел по бурным волнам моря. А коль скоро он начал оглядываться кругом, почва под ним пала, и он начал тонуть. Вы спрашиваете, какая почва? Вот тут весь секрет. Допустим, что Петр после своей просьбы прийти к Христу по воде вышел бы из лодки и начал идти к Христу. Удалось бы ему? Как вы думаете? Думаю, что нет. Человек не может ходить по воде. Таков закон тяготения. Он должен между подошвами своих ног и водою иметь нечто, способное плыть. Это ясно. А то он утонет. Но вы скажете, ведь в Евангелии сказано, что Петр шел по воде. Как вы это объясняете? Да, вы совершенно правы, Петр шел по воде. Однако перед тем, как Петр мог идти по воде, Христос дал ему на чем ступить. Иначе говоря, Христос сделал возможным ему ходить по воде. Он дал ему слово. Одно лишь маленькое слово, но могущее удержать Петра. Ибо оно было слово самого Господа. Слово это «иди». Это все, одно слово. И вышед из лодки, Петр вступил на слово Христово, слово веры, слово «иди». И Петр пошел по воде, чтобы идти к Христу. Но почему же тогда Петр начал тонуть? А по очень простой причине. Он стал оглядываться, прислушиваться к противным ветрам и не взирал на Христа. Не надеялся больше на это слово. И в результате начал погружаться в воду. И вот, мой друг, Господь и тебе дает это слово. Он тебе говорит: иди, встань и веруй на его чудное, непреложное обетование, взирая на него, поставь свою ногу на твердую почву его слова. Оно вполне способно тебя удержать. Не бойся, только верь. Но ты говоришь: я это сделал уже раз. Но должен признаться, что потом начал прислушиваться ветром неверия и присматриваться на волны противных обстоятельств. Они отвлекли мой взор от Христа, и я начал погружаться все глубже и глубже в неверие и грех. Теперь поздно. Господь мне больше не поможет. Я слишком далеко отошел от Него. О, мой друг, это тебе нашептывает враг. Христос тебе сегодня говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. Придите ко мне все, без исключения, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Христос здесь, чтобы протянуть тебе руку помощи. Он тебя поднимет, восстановит, и ты вместе с ним рука в руку пойдешь по бурным житейским волнам и он приведет тебя к пристани вечного счастья и блаженства. Нет такого, которого наш Спаситель не мог бы избавить и спасти. Если только есть желание с твоей стороны, он не принуждает и не заставляет тебя любить его. Ты свободен принять предлагаемое тебе спасение или же его отвергнуть. Решение остается при тебе. Одно, однако, скажу, что нейтральным ты не можешь быть. Ты должен избрать, кому ты будешь служить. Почему не принять сегодня там у своего радиоприемника правильное решение, а именно отдаться всецело Христу Спасителю? Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.